председатель общества корейцев в Японии за мирное объединение Ли Дон-Дже и другие работники центральных организаций Ассоциации корейских граждан в Японии 28 августа опубликовали пресс-заявление. Они осудили клику Пак Кын-хе, которая всячески выступает против созыва совместного совещания представителей политических партий, организаций и частных лиц севера и юга страны и зарубежья за мир на Корейском полуострове и самостоятельное объединение Кореи.